Глава 8. В следующую пятницу я пришла рисовать. В художке все было так же, как полгода назад. Ученики, правда, поменялись. Из стареньких осталось двое — Леня и Арина. Остальных я не знала. Виолетта Федоровна мне обрадовалась, и я ей обрадовалась тоже. Я совсем забыла, какая она. Короткая мальчишеская стрижка, круглые очки, просторные клетчатые рубашки, взрослая и невзрослая одновременно. Мое прежнее место теперь занимала полненькая темноволосая девочка, и я немного расстроилась. Но это было неважно. Я объяснила Виолетте, что хочу поработать с портретом, и показала, что у меня получилось и что не получилось. «Интересное лицо», — сказала Виолетта, глядя сквозь очки. «Кто-то из знакомых или взяла портрет в сети?» «Да, это знакомая, но у меня получается как-то плоско, а я хочу, чтобы каждая морщинка была видна». «Ну, давай начнем», — задумчиво сказала она. Я рассматривала фотопортреты пожилых людей и отмечала, как лежит тень в складочках на коже. Лицо старухи постепенно оживало, но в нем все еще чего-то не хватало. Сзади кто-то подошел. Я обернулась. Леня. Он был очень высокий и худой, и когда он подходил близко, у меня появлялось ощущение, что надо мной что-то нависает. Я ему об этом говорила 100 раз. «Не стой за спиной, я не люблю», — напомнила я. «Да я только подошел». Я напряглась, ожидая замечаний. Леня учился в 9-м и готовился поступать в художественный колледж. Виолетта очень хвалила его, и было за что. Он рисовал лучше всех, профессионально писал маслом и акварелью. Раздражало только то, что Леня прямо говорил о чужих работах все, что думал, поэтому иногда хотелось, чтобы он молчал. «Тебя долго не было. Я думал, ты совсем бросила». «Времени мало. Репетиторы, все такое», — сказала я, внимательно глядя на портрет. «Да знаю. У меня такая же история». «Тебе проще. Учись рисовать и все. А мне зачем-то алгебра, геометрия». Леня пожал плечами. «Ну, знаешь, экзамены все равно надо сдавать. И у меня своих заморочек полно. Еще же вступительные. Иногда так сложно, что уже вообще ничего не хочется». Я не поверила. «Да вступительные тебе что? Ты же классно рисуешь, тебе должно быть легко». «Мне кажется, легко никогда не бывает. Если легко, значит, нет движения. А вот когда работаешь, работаешь, а потом раз и получилось, это да, это класс. Ну, как если задачку пробуешь решить и так, и этак, а потом как-то раз и поймешь. Знаешь?» Я не знала. Если я не понимала задачу, то сидела и ждала, пока меня натолкнут на решение. Мне было все равно. Я послушно делала, как скажут, и в конце проверяла, сошелся ли ответ. Непонятно, где тут радость. Леня продолжал, стоя у меня за спиной. «Вот я заметил, ты всегда рисуешь людей, потому что тебе это легко дается. Ты научилась и повторяешь это снова и снова». Начинается. Мне стало обидно. Вот всегда он так, не может не испортить настроение. «И что, это плохо?» «Да не в этом дело». Леня подошел ближе к мольберту и показал на мой рисунок. «Вот, это неплохо, но я видел, что ты делала раньше. Это примерно один и тот же уровень. А ты точно можешь больше, но не пробуешь ничего другого». Он помолчал и тихо добавил. «На самом деле мало кто пробует. Все или боятся, или ленятся». Я стала ходить в художку раз в неделю, по пятницам. Этого, конечно, было мало и все же лучше, чем никак. Все это время я ждала старуху, но прошло довольно много времени, прежде чем она появилась. Это случилось тогда, когда я совсем не ожидала.